«Русская вещь». Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном. Здравствуйте, вы слушаете программу «Русская вещь». С вами Александр Дугин. Сегодня мы будем говорить о такой захватывающей теме, как теория заговора, о конспирологии. В понедельник, следующий понедельник, состоится предновогодняя встреча Евразийского экономического клуба, которая будет посвящена этой теме, теории заговора. Также выйдет программа в ближайшее время, в конце декабря, «Что делать?» Виталий Третьяков, посвященная этой теме. То есть, чем ближе к Новому году, тем больше тема теории заговора, конспирология в преддверии праздников вступает в нашу жизнь. Что такое теория заговора? Многие рассматривают это как такую иррациональную форму объяснения окружающей действительности, поскольку один из постулатов теории заговора гласит: если у вас нет доказательств того, что нечто имело место, значит, эти доказательства уничтожены. Иными словами, отсутствие каких бы то ни было подтверждающих аргументов в пользу той или иной позиции является самым глубоким доказательством в том, что это объяснение, именно это объяснение, какое-то другое, абсолютно верно. Наверное, многие из вас смотрели фильм с Мелом Гибсоном «Теория заговора», когда главный герой, который вначале выглядел таким абсолютным сумасшедшим, кретином, неспособным справиться с собственными словами, с телом, с поступками, и провозглашающий какую-то околесину, бред, что Америкой правят инопланетяне, что существует трехсторонняя комиссия, которая стоит за судьбами всего мира, оказывается абсолютно адекватным человеком, и в ходе сюжета этого фильма прав оказывается именно он. Так вот, теория заговора, на самом деле, если говорить серьезно, это форма объяснения процессов в политике, в международной жизни, в обществе, в период, когда классические объяснения, например, марксистский подход, который все объяснял через борьбу классов, или идея, скажем, такой либеральной методологии, которая объясняет все экономическими интересами тех или иных групп, или теория элит Вильфреда Паретта, они становятся все более сложными, все время больше отходят на задний план, и люди ищут каких-то более понятных, более емких, экстравагантных форм объяснения того, что происходит. И тут-то и возникает эта теория заговора, относительно которой существуют плохие ребята и хорошие ребята, которые между собой бьются, и на самом деле сплошь и рядом хорошими являются не те, кто мы думали, что они хорошие, а плохие оказываются, может быть, еще страшнее, чем мы догадывались. И вот эта борьба различных тайных орденов, оккультных групп, сетей, влияние пронизывает наше общество, все не такое, как кажется, и стоит только поскрести пальцем привычную нам действительность, из-за нее выглядит зловещий взгляд заговорщиков, тайных агентов, а может быть, сущностей куда более опасных и неожиданных, чем мы могли догадываться. Итак, теория заговора все больше и больше занимает место в нашем обществе с точки зрения формы объяснения тех процессов, которые проходят в нашей жизни. Когда мы не знаем реальных инструментов, механизмов чего-то, но мы хотим, в общем, как-то иметь собственное представление о том, что же происходит, и разговаривать с нашими близкими, друзьями, выказывая свою компетентность, сплошь и рядом мы прибегаем к теории заговора. Но оказывается, не только в быту, и не только в политической жизни, не только в дебатах различных политических сил теория заговора все больше и больше находит свое применение. Но на этой неделе все мы обсуждали доклад, ну, по крайней мере, очень многие средства массовой информации, Эндрю Катчинса, одного из экспертов Центра стратегических исследований США, который был посвящен будущему развитию России и Евразии к 2017 году. На самом деле, я познакомился с этим докладом Эндрю Катчинса. Ну, во-первых, сама структура Центра стратегических исследований США – это структура, объединяющая, безусловно, все же всех людей, которые так или иначе имели отношение к американским спецслужбам. И, собственно говоря, создан он одним из руководителей РУМО – это военная разведка Министерства обороны США. Соответственно, разведуправление, то есть аналог нашего ГРУ, и люди, которые имели отношение к этому докладу, так или иначе связаны с конспирологией. По крайней мере, это либо сотрудники, штатные сотрудники американских спецслужб, либо специалисты того, что можно сказать, law enforcement называется это в Америке, ну, то есть силовики. Либо аналитики при силовиках, либо сами силовики. Итак, интрига больше всего в этого доклада о будущем России к 2017 году, конечно, наше внимание привлекло то, что по одному из сценариев, по второму сценарию, наш президент Путин, согласно Эндрю Катченсу, будет убит 7 января 2008 года на выходе из храма Христа Спасителя после рождественской православной службы. Собственно говоря, конечно, этот, такие травматические вещи, так же, как и расстрелы восставших горняков будущим президентом Владимиром Якуниным, а также падение цен на нефть в 2012 году до 40 долларов. Все эти такие зловещие, да, или, например, как отрубание головы исламистами Рамзана Кадырова. Все эти подробности, которыми напичкан буквально этот серьезный центр, серьезный доклад серьезного центра, созданный отнюдь не работниками шоу-бизнеса или производителями рекламных роликов, а серьезными спецслужбистами, всю жизнь работавших на секретные службы. На самом деле это не должно скрывать от нас самое главное. Этот доклад нас представляет собой на самом деле настоящую конспирологию, настоящую теорию заговоров. И что интересно, если внимательно приглядеться, этим докладом я занялся достаточно пристально, прочитав его в оригинале, и, как я вам расскажу чуть позже, собрав дополнительную информацию, используя наши источники, евразийские источники в Вашингтоне. Так вот, сам этот доклад построен по логике существования двух полюсов. Одним из этих полюсов игра обыгрывается два термина, когда определяются, кто из них вот хорошие ребята и плохие ребята в России с точки зрения вот, американских ЦРУшников и разведчиков. Хорошими ребятами выступают так называемые либеральные интернационалисты, liberal internationalists. И вот эти либеральные интернационалисты, им, согласно всем версиям, которые озвучены в докладе, ничего не светит года до 2014-2016, после чего, в результате множества катастроф, победа этих либеральных интернационалистов будет связана, как пишут авторы этого доклада, с тем, что Явлинский помирится с Немцовым. Это действительно из области фантастики. Гораздо более трудно представить себе это в нашей политической действительности, чем приземление инопланетян из других версий теории заговора. Ну, допустим, произойдет невозможное. Явлинский помирится с Немцовым, и в 2016 году вот эти либеральные интернационалисты наконец-то сместят всех остальных, и начнется дружба между Россией и Америкой, как в 90-е годы. Россия, видимо, сдаст все свои позиции, Америка их благополучно возьмет в свои руки. Это согласно одному из сценариев, где в результате сложных катаклизм побеждают хорошие ребята, good guys. Вот эти хорошие ребята, которые имеют в этом докладе свое собственное имя. Liberal internationalists, либеральные интернационалисты, Явлинский с Немцовым, ну и, наверное, прям туши к ним Каспаров, Касьянов и Лимонов. Тоже хорошие ребята в глазах любого добросовестного ЦРУшника. Так вот, в одном из докладов, в одной из версий, вернее, этого доклада, сценарии будущего побеждают эти liberal internationalists, либеральные интернационалисты, после долгих и мучительных катаклизмов. Но кто стоит для ЦРУшников на позиции плохих ребят? Вот здесь тоже любопытно. Самыми плохими ребятами считаются illiberal nationalists, то есть нелиберальные националисты. Вот хорошие либеральные и интернационалисты, а плохие нелиберальные и националисты. Вот эти нелиберальные националисты – это плохие ребята для ЦРУшников. Вождем этих нелиберальных националистов почему-то выбран Владимир Якунин, руководитель наших РЖД. Считается, что он и придет к власти после, вот по одному из версий сценария, это вторая версия. Первая версия победа, долгая, мучительная, трудная победа либеральных интернационалистов Явлинского с Немцовым. Вторая конспирологическая версия – это победа нелиберальных националистов во главе с Якуниным после того, как президент Путин, простите, будет застрелен в на выходе из храма Христа Спасителя 7 января 2008 года. Здесь эти плохие ребята начнут немедленно, согласно авторам этого доклада Центра стратегических исследований, репрессии, будут подавлять восстание рабочих, которые будут на всеобщую забастовку, будут потворствовать коррупции, также осуществлять репрессии против Лужкова, например, мэра Москвы. Там подробно описывается, как будет расстрелян Лужков Якуниным. Ну и вот с такими массой таких подробностей эти плохие парни побеждают. Интересно, для того, чтобы описать, что, как, насколько плохо быть нелиберальным, авторы доклада даже пошли на неологизм. Там много неологизмов в этом докладе, но, в частности, один из неологизмов – «либерал». Нелиберальный, но не либеральный, а такой совершенно алиберальный, внелиберальный, совсем уж нелиберальный, для того, чтобы показать, какой плохой человек, который всякий, кто не разделяет либеральные идеи, американцы говорят, что он иллиберал, то есть практически как irrational, то есть не то, что иррациональный, иллиберальный, такой ненормальный, одним словом, больной. Так вот, победа этих нелиберальных либерал-националистов во главе с Якуниным и другими силовиками описывается американскими политологами как тоже очень парадоксально. Дела, говорят, конечно, у них пойдут плохо, и они будут держаться на штыках. Но Россия будет крепнуть, процветать, и сам Эндрю Катчинс пишет, что я хочу вот привести этот сценарий для того, чтобы убедить руководство США, что даже в этом случае для нас ужасно, когда плохие ребята, совсем уже плохие, и liberal nationalists, нелиберальные националисты победят, что и с ними в этом случае придется иметь дело, потому что они столкнутся благодаря своей политике с противодействием национальных, национальных окраин, в том числе поднимет голову исламский терроризм, и мы, может быть, найдем и с этими ужасными людьми точку соприкосновения, и само противодействие с, этому исламскому национализму, на исламскому фундаментализму сблизит нас на какой-то момент. Поэтому я предостерегаю, пишет Эндрю Катчинс, автор этого доклада, даже с такими чудовищами, с плохими парнями не надо Америке ссориться. А уж не говоря, насколько хороши либеральные интернационалисты, но это вообще подарок. Это второй сценарий — победа нелиберальных националистов. Теперь подход, третий, последний сценарий. Но вот тут самое интересное. Это третий сценарий означает победу либеральных националистов. И он называется у Катчинса «Путинизм без Путина». Речь идет о том, что согласно прогнозу Эндрю Катчинса и Сары Мандельсон, его помощницы, одной из ведущих экспертов. Кстати, эта дама, которая тоже является одним из сотрудников силовых разведсообщества Америки, она курирует очень многие наши правозащитные организации, научные мониторинговые сети. Поэтому она постоянно вкрапляла, эта дама, в свой доклад тоже упоминание о том, как плохо будет членам общества «Мемориал», например, когда плохие ребята захватят власть, или что будет с системой ускоренного мониторинга сети академика Чешкова, как они с ними нехорошо поступят. Ну вот, такого рода предостережениями полны эти доклады. Так вот, третий сценарий – это победа либеральных националистов. Путин уходит, согласно этому сценарию, и приводит группу, вернее, пару, тандем Нарышкин-Медведев. Нарышкин – президент, Медведев – премьер, так считает автор этого доклада. Они писали его еще, публиковали до тех сенсационных данных, которые мы узнали на этой неделе. Так вот, эти либеральные националисты, они тоже продолжат путинский курс, будут либеральные реформы, не будет таких жестких чисток и нападений, как в случае совсем плохих ребят. И с этими либеральными националистами, собственно говоря, предлагается Америке тоже дружить, не ссориться ни в коем случае, постоянно их, конечно, одергивать, напоминать им, что национализм – это плохо, что интернационализм – хорошо, что очень важно соблюдать права человека и нормы американской демократии в качестве приоритетных. Но в силу того, что Россия будет более-менее стабильна в этот период, будет расти ВВП, будут создаваться, продолжать развиваться институты худо-бедно гражданского общества, правда, через пень-колоду, но, тем не менее, вот эти либеральные националисты, они хороши, потому что либеральные, и плохи, потому что националисты. Вот этот третий сценарий фактически исчерпывает доклад Эндрю Катчинса, и буквально через одну минуту я подойду к самой тайной и загадочной стороне этого доклада, к подлинной конспирологии. Все приборы при измерении русского человека ломаются. Русские мерят все своей собственной мерой, которая бесконечна. Вы слушаете программу «Русская вещь». С нами Александр Дугин. Мы продолжаем обсуждать теорию заговора, конспирологии, в частности, доклад Эндрю Катчинса, одного из руководителей Центра стратегических исследований США, который был опубликован не так давно, и который описывает сценарий будущего России. А вот здесь возникает самое любопытное. Напомню вот нашим радиослушателям, которые наверняка заинтересовались такими раскладками, я предлагаю нарисовать такую схему. Если у вас есть салфетка, например, вы сидите в ресторане, пьете вино, обсуждаете какие-то очень интересные темы или с семьей, отдыхаете, либо одиноко смотрите в угол перед радиоприемником, предлагаю взять бумажку и карандашик в руки и написать вот эту картину конспирологическую, которая построена логика Центра стратегических исследований доклада Эндрю Катчинса. Итак, существуют хорошие и плохие парни. Совсем плохими-плохими парнями являются нелиберальные националисты, то есть силовики и русские патриоты. Самыми хорошими ребятами, хорошими-хорошими, опять же, дважды хорошими, являются либеральные интернационалисты, такие как Немцов и Явлинский. Подчеркну, что хорошими они являются в глазах ЦРУ, и те плохими являются тоже. Поэтому надо делать определенный учет, такой определенный перенос понятий, перенос смыслов на нашу территорию. Итак, возникает, мы знаем один из сценариев победы либеральных интернационалистов, и знаем победу нелиберальных националистов. То есть в одном случае побеждают плохие-плохие, в другом случае хорошие-хорошие. Вот еще есть третья версия, которая называется «Путинизм без Путина», когда побеждают либеральные националисты. Самого Путина, нашего президента, видимо, западные аналитики считают таким, именно таким, либеральным националистом. То есть, с одной стороны, патриотом России, с другой стороны, человеком все же придерживающимся определенных либеральных взглядов. Вот путинизм без Путина они видят в такой паре Нарышкин-Медведев, Медведев в качестве премьера, Нарышкин в качестве президента. И с их точки зрения, с точки зрения американских аналитиков, это как бы хорошие, потому что либералы, но плохие, потому что националисты. Опять же, под националистами, потому что родину любят они, потому что они какие-то ужасные шовинисты или теоретики расового превосходства одних народов над другими. Поэтому, собственно говоря, для нас может быть все наоборот, но это к этому вернемся. В любом случае, давайте посмотрим. Вот мы начертили такую картинку из трех сочетаний, образованные на основе понятия либеральный и националист. Есть либеральные интернационалисты, хорошие для ЦРУшников, совсем хорошие. Есть нелиберальные националисты, совсем плохие для ЦРУшников. Есть либеральные националисты, наполовину плохие, наполовину хорошие для ЦРУшников. Вот, собственно говоря, этим трем типам сценариев, трем победе одной из этих трех сил посвящена каждый вот этот сценарий развития России до 2017 года. Причем авторы его, опять же подчеркиваю, это не просто какие-то фантастические писатели или рекламщики, или пиарщики. Это очень серьезные специалисты по разведсообществу. Эндрю Катчинс долгое время от Госдепа курировал фонд Карнеги в России. Это, пожалуй, лучшие советологи и кремлинологи Соединенных Штатов Америки. В частности, Катчинс встречался в рамках клуба «Валдай» с самим президентом Путиным. Это люди компетентные и создали свой недоклад не на пустом месте. Нас интересует, с другой стороны, вот эта теория заговора, которая лежит в основе этого доклада, мне она представляется крайне интересным. Итак, уважаемые радиослушатели, заметили ли вы некоторое несоответствие того, что о чем мы говорим, вот этой схеме, о либеральных интернационалистах, о нелиберальных националистах и о либеральных националистах одному возможному варианту. Вот смотрите, я писал сейчас три версии будущего России, которые проходят под эгидой победы одной из трех сил, которые описаны в этом американском докладе. Ну, конечно, все приобретает особый драматический шарм, черный шарм, потому что один из этих сценариев реализуется после убийства так называемого президента Путина, но это вот может быть из области детектива. А смысл-то очень конкретный. Вот есть три силы, которые, каждый из которых может получить контроль над Россией в будущем, на пути к 2017 году. И в случае победы всех этих трех сил, что тоже чрезвычайно важно, аналитики прогнозируют в конечном итоге позитивный исход в развитии российско-американских отношений. Иными словами, приход к власти любой из этих группировок, ну, самые лучшие, хорошие парни, ну, даже приход к власти плохих парней, во главе с Якуниным, как он описан в этом докладе, на самом деле все равно представляет собой достаточно позитивный исход, поскольку в результате проведения вот политики плохих парней, плохих-плохих парней, нелиберальных националистов, в этом докладе прогнозируется сближение позиций России и США из-за проблем, ну, в первую очередь, с исламским населением, и особенно с Северным Кавказом. Северный Кавказ, кстати, играет во всех трех сценариях важную роль, именно с точки зрения дестабилизации России, и не случайно он вызывает такое пристальное внимание со стороны американцев. Там количество НПО превышает, по-моему, на одной из республик Ингушетии, или Дагестан, или Кабардино-Балкария, превышает всю остальную Россию. Настолько у них повышенное внимание к этому моменту, они понимают, что это некая скрепа российской политики и российской государственности. Но как бы то ни было, все эти три сценария, подчеркивает Катчинс, одни хорошие, другие плохие, для Америки приемлемы. То есть ЦРУ ставит зачет. Может быть, 5 звездочек, как коньяк 5-звездочный, идут либеральные интернационалисты, но это слишком утопично, что Немцов помирится с Явлинским, и, соответственно, об этом они не мечтают, это уже такая идиллия. Но они собираются всерьез налаживать какие-то конструктивные формы взаимодействия с либеральными националистами, то есть Нарышкин-Медведев, путинизм без Путина, и даже с нелиберальными националистами, с чудовищными, с их точки зрения, силовиками во главе с Якуниным. Но что упущено в этом докладе? В этом докладе упущена четвертая, возможно, модель развития ситуации в России. Вот обратите внимание, в трех докладах побеждает одна из трех сил, которая представляет собой сочетание плохого и хорошего. Есть хорошее-хорошее для них, для американцев. Есть плохое-плохое, есть хорошее-плохое. Есть еще, не хватает одной позиции. И вот тут самое интересное. Дело в том, что на самом деле, согласно нашим конфиденциальным источникам в Вашингтоне, а там тоже есть представители каких-то, скажем, плохих парней с их точки зрения, то есть хороших с нашей, представители евразийцев, скажем так мягко, на самом деле этот доклад представляет собой урезанную версию. Он был обнародован в таком качестве за вычетом одной части. На самом деле эта часть, она реконструируется даже с точки зрения теоретического анализа этого документа. Существовал четвертый сценарий развития России к 2017 году. Он остался засекреченным, и он доступен президенту, руководству администрации, высшему военному руководству, руководству разведсообщества США. И вот в этом четвертом сценарии, чьи фрагменты, не буду брать на себя лишнего, фрагменты нам удалось получить, происходит очень интересная вещь. Побеждают нелиберальные интернационалисты и liberal internationalists. Что это за явления такие нелиберальные, то есть отрицающие демократию, ну, вот, в западном понимании, права человека, свободы, свободный рынок, и в то же время интернационалисты, то есть нельзя сказать, что они ограничены своей националистической моделью. На самом деле, совершенно очевидно, в тех фрагментах доклада, которые мне удалось проанализировать, этого закрытого, четвертого, скрытого от нас, тайного сценария, имеется в виду евразийцы, имеется в виду сторонники евразийской геополитики, которые не закрывают страну, не выдвигают на первый план лозунги русского национализма, но пытаются создать реально многополярную модель для того, чтобы нанести максимально ощутимый вред интересам Соединенных Штатов Америки. Именно этим нелиберальным интернационалистам, которые строго соответствуют евразийским евразийцам, и удается в этой версии доклада решить довольно легко и гармонично проблему с исламским населением, с другими народами, воссоздать в значительной степени интеграционные структуры в пространстве СНГ, найти общий язык с исламским миром, с Китаем, с Пакистаном, Ираном, и помочь Европе экономически встать на ноги для того, чтобы проводить более самостоятельную геополитическую политику. И вот в этом докладе, который, видимо, поэтому и был засекречен, в этой части доклада Эндрю Катчинса, сообщалась информация о том, что же грозит Америке в случае победы этих нелиберальных интернационалистов. Тех, которые не попали. С одной стороны, они нелиберальные, то есть они плохие ребята. Но с другой стороны, они интернационалисты. Они должны быть, ну, в этом отношении хорошими, потому что с точки зрения формальной догмы Америки, американцев, американского образа жизни, глобализма, космополитизма, отсутствия четкой привязки к этнической модели, это на самом деле хорошо. Но не тут-то было. Оказывается, что эти пресловутые illiberal internationalists, то есть нелиберальные интернационалисты, еще хуже, чем все остальные. Хуже даже, чем пресловутые нелиберальные националисты. Именно потому, что благодаря такой позиции, то есть применению евразийской модели, происходит и такое изменение политических элит и политической программы России, которая создает впервые по-настоящему серьезные вызовы интересам Соединенных Штатов Америки. Во-первых, Северный Кавказ, который во всех трех сценариях является как бы триггером катастрофических процессов в России, он автоматически оказывается зоной, наоборот, достаточно стабильной и спокойной. Арабский мир, который должен был бы выступать таким экспортером исламского фундаментализма для раскачивания российской ситуации во всех, опять же, трех сценариях, на волне чего приходят в одном из сценариев как раз либеральные интернационалисты, он оказывается в положении союзника России по строительству многополярного мира. Европа, которая во всех трех остальных сценариях, напуганные, например, национализмом, либеральным и нелиберальным, а для европейцев национализм это очень болезненно, она выстраивается в своей политике относительно России в фарватере американской стратегии, тем самым не только не мешаясь под ногами у США, но помогая проведению ее геополитических интересов в отношении России и постсоветского пространства. В случае нелиберальных, но интернационалистов, Европа на самом деле имеет, по крайней мере, один позитивный момент. Это здесь в евразийстве не утверждается никаких националистических моделей, и для европейской концепции демократии, прав народа на самоопределение и уважение к этносам, здесь все абсолютно комар носа не подточит. Да, либерализма здесь нету, более того, это совершенно не антилиберальная модель евразийства, но и в самой Европе очень сильны социал-демократические, даже левые, социальные, в каком смысле социалистические тенденции. Европейская идентичность как раз и отличается от американской в том, что либерализм для европейцев это не догма. В последнее время, да, он гораздо больше стал влиять на европейское общество, но европейская идентичность именно в значительной степени отличается от американской тем, что она не столь предана либеральным догматам. Соответственно, и в этом отношении Европа в этом четвертом сценарии, если в России придут к власти нелиберальные интернационалисты, становится отнюдь не таким однозначным союзником и коллаборантом Соединенных Штатов Америки, а выступает как самостоятельный идеологический полюс. И что же предсказывает это четвертый сценарий? Сценарий, изъятый из обнародованного доклада. Он предсказывает крах Соединенных Штатов Америки. В нем красочно описывается, как Соединенные Штаты Америки разделяются на различные, на части, происходит социальный взрыв, падение экономической инфраструктуры, как масса, вот эта долларовая масса, которая ничем не обеспечена, потоками бьет назад в американскую экономику, которая совершенно не способна с этим справиться. Весь мир переходит на евро и на петро рубли, о котором описывается в этом сценарии, то есть нефти рубли. сближение России с арабским миром. Кстати, в этом сценарии, в четвертом сценарии предсказывается уничтожение государства Израиль после победоносной арабской войны. И фактически возникает новый мир. Тот мир, которого, собственно говоря, Америка, ну, не то что не ждет, но который для нее отождествляется просто с концом света. Этот четвертый сценарий победы нелиберальных интернационалистов или победы евразийцев, по сути дела, означает конец Америки, и заканчивается этот сценарий тем, что Россия уже... добитый и изнывающий во внутренних социальных расколах Америки, протягивает руку дружбы и спасает ее от окончательного уничтожения исламистами. Вот тоже такой же фантастический, как и все первые три сценария, но на самом деле его фундаментальное отличие от первых трех в том, что в нем описывается реальный политический механизм краха однополярной модели, кризиса Соединенных Штатов Америки и построения многополярного мира, где Америке будет отведена роль, ну, прямо скажем, на задворках. Америка сейчас действительно не мыслит себя, кроме как единоличным полюсом, единоличным центром власти, и, соответственно, сценарий многополярного мира для американских стратегов означает конец. Поэтому эта четвертая часть доклада Эндрю Катчинса и была засекречена, а мы не находим ее в открытом доступе. Потому что этот документ, там еще есть другие части, кстати, я тоже некоторые из них видел очень любопытные, которые были изъяты из официальной публикации. Но внимательный исследователь сразу заметит, что чего-то не хватает, поскольку сочетаний вот этих терминов liberal and nationalist, то есть либеральный националист, может быть 4, а сценарии 3. И каждый из этих трех подводит к тому, что будет победа одной из этих групп. А вот четвертого сценария нет. Его не хватает с точки зрения просто симметрии. Мы знаем, что европейские, американские, скажем, западные мозги, они не терпят асимметрии. Это мы, русские, мыслим очень вольно, очень талантливо. Все-таки западные люди совершенно строги в этом вопросе. И если у них есть квадратно-гнездовая какая-то модель, то должны быть описаны и продуманы все возможные формы сочетаний. Кстати, интересно, что в этих трех опубликованных сценариях в разных из них приводятся разные изменения конъюнктуры внешнеполитической. В одном случае, например, там цены на нефть падают до 40 долларов за баррель, в другой ситуации, наоборот, они растут. Но эти несоответствия, несуразицы, которые, казалось бы, для каждого российского сценария американцы должны были предвидеть совершенно сходные условия, скажем, внешне, не зависящие от России. Тем не менее, это все не аргумент, поскольку внимательный исследователь может сам проделать эту работу, ну, и проанализировав это более самостоятельно, как, скажем, конструктор. Из него предлагается что-то собрать, но вы можете этот конструктор разобрать и собрать вместо машинки домик, например. Все это тоже чертежи прилагаются. Но отсутствие вот этого четвертого сценария, вот это фундаментальное нарушение самой конспирологической структуры этого документа, подготовленного Центром стратегических исследований США. В этом все и дело. Так вот, на самом деле, если внимательно посмотреть на этот документ и вдуматься, кого называют американские разведчики и аналитики хорошими ребятами, а кого плохими, обратите внимание, что даже с плохими ребятами, которые... Ну, здесь все понятно. Те, которые за патриотизм и нелиберализм, это для них плохие. Кстати, для нас, пожалуй, все ровным счетом наоборот, потому что люди, которые любят свою родину, то есть условно называются nationalists, и которые не разделяют либеральные предрассудки, а те, кто их разделяет, мы видели по результатам голосования в наш парламент, не превышает 3%, то есть статистической погрешности. Соответственно, для нас они самые обычные, нормальные россияне. И такие вменяемые, которых видим каждый день на улице. Для американцев, это вот как раз плохие ребята, то есть заговорщики, которые хотят устроить что-то страшное. Обратите внимание, что даже эти плохие ребята, не либеральные националисты, с ними можно договориться. Кто полностью исключен из этого анализа, это не либеральные интернационалисты, то есть евразийцы, предлагающие совершенно специфический четвертый путь и сценарий для России, который, согласно самим же американским аналитикам, приведет Россию к небывалому величию, отменит или позволит преодолеть все основные фундаментальные вызовы, с которыми наша страна столкнется при инерциальном ходе развития событий, и, соответственно, в конечном итоге еще и угробит Соединенные Штаты Америки, что, по большому счету, в качестве их претензий на глобальную доминацию и создание однополярного мира, действительно, скажу откровенно, является одной из важнейших задач евразийского движения, евразийского проекта. И евразийцы как раз те, кто это не скрывают, понимая, что в мире не может быть и однополярного, и многополярного устройства одновременно. Евразийцы считают, что либо однополярный мир, либо многополярный мир. И сейчас строят американцы однополярный мир. Для того, чтобы мы создали многополярность, надо развернуть их на 180 градусов, а значит, просто опрокинуть их доминацию, а значит, не искать выгодного для России альянса с этой силой, а действовать так, чтобы поскорее стать свидетелями ее фундаментального и необратимого конца. Для тех, кто хочет высказать свои мнения по поводу теории заговора или сказать, что тоже знает что-то фундаментальное, с чем стремится поделиться с радиослушателями, я предлагаю звонить по телефону 223-77-55, 223-77-55, и вы сможете обратиться к нам и поделиться своей теорией заговора. Хочу для радиослушателей сказать, что я автор книги «Конспирология», посвященной теории заговора. Это довольно солидный том. Эту книгу можно найти и в продаже, и позвонив по телефону 783-6866, в частности, в офис Евразийского движения, а также найти материалы по конспирологии, по многообразным заговорам, которые я изучал, можно на наших сайтах, на сайте, в частности, Dugin.ru, это общий главный сайт, головной, и на том сайте, на котором находится большинство моих текстов, который называется arcto.ru, а arcto через C, как Арктика, arcto.ru. У нас есть звонок, пожалуйста, Марат, вы в эфире. Вот относительно заговоров, да? Да. Заговоры – это как такие инфекции, да? И чем выше иммунитет государства, тем менее оно восприимчиво ко всем этим заговорам. Вот, допустим, США, да? Вот основа процветания этого государства, его высокая устойчивость обеспечивается высокой долей институтального продукта в валовом национальном продукте, да? И если вот мы сейчас вот смотрим, как бы, с каждым годом доля интеллектуальной собственности, себестоимости продукции, она все растет и растет. И как раз США создала на своей территории самые благоприятные условия для патентования, для развития ноу-хау. Да? И я думаю, что это обеспечит этому государству такой высокий иммунитет, да, выражаясь таким вот биологическим термином. Понятно, термин, я вас, да? Понял. Понятно. Есть... Вопрос или просто вы хотели так замечание сделать? Ну, просто я хочу сказать, что все эти теории заговоров, они ничтожны. То есть они все будут покрыты устойчивостью, высокой устойчивостью государства. Благодарю, Марат. Да-да-да, Россия... хорошо, я вас понял, благодарю вас. Значит, что я могу на это ответить? Дело в том, что сами американцы действительно обладают определенным иммунитетом к заговорам с точки зрения разрушительным, потому что существует действительно довольно прочная модель элиты, прочная такая связь различных групп между собой существует. Кстати, такие структуры, которые тоже, кстати, долгое время не признавали даже их существование, которые представляют собой, например, надпартийный заговор. Такие структуры, как Council on Foreign Relations, Совет по внешним связям, или трехсторонняя комиссия, Trilateral Commission, но это уже в глобальном масштабе, вот эти американские организации, они представляют собой некие заговорщицкие, по-настоящему заговорщицкие структуры, которые выше, чем республиканцы и демократы, которые осуществляют преемственность и устойчивость американского курса. В этом смысле, для того, чтобы избежать заговоров внешних, необходимо иметь свой собственный заговор, то есть иметь те конспирологические структуры, которые позволят сохранять такую как бы безопасность свой собственный курс. Поэтому американцы действительно очень хорошо и надежно застрахованы, поскольку независимо от того, кто придет, республиканцы или демократы, какие идеи возобладают в обществе, есть консенсус элит, есть общий вектор, который разделяют с необходимостью все основные политические игроки серьезные. И в этом отношении, но передается, кстати, этот консенсус, эти элиты, тоже не без помощи тайных обществ, в частности, есть такое известное Skulls and Bones, общество черепа и кости, куда проходят большинство представителей американской элиты, и много других разных структур, в том числе масонских, парамасонских, различных закрытых клубов, которые формируют элиту. А вот идеологические модели формируются в таких вот центрах, как CFR, Council on Foreign Relations, а также CSIS, тот центр стратегических исследования, о котором мы сегодня говорим. По сути дела, это тоже заговорческие структуры. Но нас интересует еще и то, что эти структуры, которые, по сути дела, заведуют тем, чтобы заговор не повлек за собой какой-то внешний заговор вреда Соединенным Штатам Америки, они сами все больше и больше оперируют именно теорией заговора. Вот тут, Марат, вы ошибаетесь. Это не вчерашний день, это не просто маргинальные занятия лузеров или посетителей интернета, любителей компьютерных игр и фантастических фильмов. Я как раз продемонстрировал вам сегодня в программе, что теория заговора является просто оперативным инструментом самой высокой, самой ответственной, самой влиятельной, самой серьезной и самой аргументированной аналитики, которая только может быть. Поэтому вместо того, чтобы брезгливо считать заговор делом людей простых, недалеких, я бы обратился со всей серьезностью к этой теме, поскольку, по сути дела, речь идет о поиске новых моделей объяснения мировых процессов в истории, когда основные фундаментальные традиционные модели объяснения мира, международной политики ушли в прошлое. Вернемся к этой теме через секунду. Русская служба новостей. Русские изобрели колесо, которое не катится, и печь, которая ездит. Все, что изобрели русские, ставит в тупик нерусских. Это программа «Русская вещь». Мы продолжаем говорить о заговорах. У нас есть звонок. Сергей, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер, Александр Гелевич. Добрый вечер. У меня два вопроса. Во-первых, скажите, пожалуйста, вы не думаете ли, что, скажем, вот вариант нелиберальных интернационалистов, скажем, может быть вариантом хотя бы только левым, а не евразийским? Да, хороший вопрос. Я, кстати, тоже... И простите, пожалуйста. Да, пожалуйста. Вопрос номер два. Несколько программ назад вы использовали имя и концепт Жанна Бодрияра в... так сказать, прокремлевской агитации. Вот очень грустно, Александр Гелевич, мы видим в этом некую как бы интеллектуальную нечестность, что ли. Потому что, ну, вы сами понимаете, да, симулякр несовместим уже с любой философией. Да? Сейчас, интересно. Очень хорошо, Сергей. Значит, что касается левых. Я, во-первых, тоже об этом думал. Вы правильно очень следите, и мне нравится, когда внимательные слушатели у программы есть. Конечно, речь идет о левых тоже, но в этой части доклада однозначно написано «Eurasian», евразийские силы. То есть речь идет о том, что нелиберализм понимается не столько с точки зрения, скажем, социально-экономической ориентации, сколько это неприятие критериев западной цивилизации, полное неприятие критериев западной цивилизации в качестве универсальных, и при этом без перехода на такой узкий шовинистический регионалистский национализм. Что касается левых, я думаю, что левые силы включаются авторами этого досье в Евразийский фронт. И, в принципе, позиции очень многих наших левых партий и движений, ну и, собственно говоря, большинства левых в России, кроме троцкистов, может быть, или каких-то совсем маргинальных групп, на самом деле, действительно, они очень близки по основным своим предпосылкам к евразийской модели. Вплоть до того, что какой-то в 90-е годы, когда вот я активно сотрудничал с Александром Прохановым, фактически Амлини, Дугин, Проханов, Зюганов, это было чем-то одним. Мы были, нас называли всех евразийцев и патриотов, как Проханов, и коммунистов, называли одним словом уничижительным красно-коричневый. Мы выступали против тех либеральных интернационалистов, против этих плохих, вернее, хороших для американцев парней, которые правили тогда страной в 90-е годы. Поэтому, собственно говоря, думаю, что вы правы, но нигде в этом докладе о возможности такой самостоятельной победы левых, или тем более марксистских левых, таких строго советских левых, левых старого разлива, просто не говорится в силу утопичности. Просто там действительно люди занимаются серьезными вопросами, и в тот, что левые в их таком историческом, там, устарелом ностальгическом издании, они просто не представляют собой силы. Но при этом левые, безусловно, могут стать очень серьезной опорой и элементом вот этого евразийского направления. Даже более того, приход евразийцев вот в этом четвертом сценарии, безусловно, поставит вопрос о переходе от правой экономики к левой экономике и о начале социальной ориентации, переориентации социальной экономики. Другой вопрос, что для евразийцев, как для прагматиков такого цивилизационного толка, важнее даже не столько популистское взять и передать стабфонд, например, населению, сколько обеспечить России достойное место в многополярном мире. На самом деле, только у Глазьева в запале его популизма предвыборного социальные траты и мобилизация экономики, они шли на одном дыхании. Это с экономической точки зрения нечестно. Всегда надо выбирать, что важнее, мощь государства или, скажем, такое вот уравнительная раздача граждан. Евразийцы априори сторонники социальной справедливости, то есть раздачи гражданам, уравнительной раздачи гражданам такого дополнительного продукта, который можно получить путем национализации, ренационализации, скажем, природной ренты. Но для евразийцев, в отличие от левых, это не вопрос догматики, а вопрос просто совести, вопрос исторических традиций, раз. И, во-вторых, в первую очередь идет все-таки государство. Поэтому, и, соответственно, мобилизация и ресурсы для этой мобилизации. Социальная справедливость чрезвычайно важна, но еще важнее геополитическая мощь державы. Вот такой прагматический, державно-цивилизационный евразийский подход, он и сближает нас с левыми, и одновременно проводит определенную черту. При этом я думаю, что на самом деле левые силы, безусловно, видятся как бы часть вот этого четвертого сценария, хотя называется он у американцев именно евразийский, где действует illiberal internationalist. Тем более, что я думаю, такой чистый космополитический индивидуальный интернационализм старого толка, без учета этнической сложности и этнической субъектности, в нашей ситуации просто не пройдет и никем не будет принят. Евразийство предполагает достойное место именно этносам в новой модели. Это права не столько права человека защищают, сколько права народов. Это принципиальный вопрос, и американские аналитики это прекрасно видят. Еще вы сказали, у меня укололи относительно использования Жана Бодрияра, его идеи о симулякре, то, что вы назвали прокремлевской ориентацией. Вы знаете, власть несовместима с симулякром, сказали вы. Но на самом деле власть, по-моему, это источник симулякров, это и симулякр симулякров. По сути дела, если вы вспомните Фуко того же и вот его трактовку «Воля к знаниям», вы как бы вспомните на самом деле, что, уж по крайней мере, в наше время власть, она как раз и есть, собственно говоря, там, симулякр, потому что подлинной-то власти и нет. И когда я выступал за «Единую Россию», за президента Путина, я абсолютно действую последовательно. В Путине и в «Единой России» читается стремление преодолеть ту ситуацию, которая сложилась, когда правили вот эти либеральные интернационалисты 90-х годов, в эти проклятые 90-е, которые для ЦРУшников являются хорошими парнями. И все, что борется, идет против них, то, что укрепляет Россию, то, что восстанавливает и возрождает наш суверенитет и субъектность, безусловно, является позитивным. То, что в нашей нынешней власти, в «Единой России» и в значительно других властных аспектах существуют аспекты симуляции, знаете, я как честный человек отрицать не могу. И вообще это все напоминает очень такое сложное явление. Честно и до конца, я думаю, ни в эту партию, ни в эти лозунги не верят даже ее члены и ее активисты, потому что там практически не во что верить. Но этот вектор совершенно позитивен, этот вектор направлен от однозначного зла. Я тоже вижу конспирологически, как и американские наши коллеги, историю. Я считаю, что то, что хорошо для России, вот это и есть главное, и то, что плохо для России, это и есть, наоборот, зло. В 90-е и правление либеральных интернационалистов было однозначным злом. Путин стал уходить оттуда, выдвинул курс в противоположном направлении. И когда речь шла о том, добро или зло, надо поддерживать, безусловно, добро, потому что это было гораздо лучше, и это вообще было хорошо. Но тут бы я встал на вашу сторону, уважаемый Сергей, и сказал, что на самом деле симуляционный характер многих начинаний патриотических, он меня очень сильно тревожит. Действительно, мы сплошь и рядом вот в наше время имеем дело с симулякром патриотизма, с симулякром той подлинной важной стратегии, которая действительно спасительна для нас и губительна для наших противников. Я даже думаю, что сам нелиберальный национализм есть одна из форм как раз тех последних допустимых и приемлемых для Запада симулякров подлинного патриотизма. А единственным не симулякром будет вот этот, то, что они описывают как нелиберальный интернационализм, а что называется простым словом евразийство. Всего доброго, мы к этой теме еще, надеюсь, вернемся. И неоднократно теория заговоров – это очень важная вещь. Правда действительно не лежит на поверхности. Всего доброго, с вами был Александр Дугин. В субботу в 10 вечера. Компетентный анализ самых последних новостей и вечные вопросы русской истории. «Русская вещь». На русской службе новостей.